торжественно сказала я. Маринка кивнула. «Лорка, ты в самом деле замуж вышла?» Выпив джин, спросила она. «Вышла», — с гордостью ответила я и протянула Маринке паспорта. Маринка даже не взглянула на них. «Я тебе и так верю. Поздравляю, подруга. Я уж грешным делом подумала, что тебя давно в живых нет. Надо же, как все хорошо сложилось». «Давай выпьем за такое дело», — воскликнула я. «Наливай, Толик, я разрешаю». «Ты у нас единственный мужчина, поэтому кому, как не тебе, поухаживать за дамами?» Посидев около часа, мы изрядно опьянели. «Все, девочки, хватит», — наконец сказал Толик. «Пьем чай и разбегаемся по домам». «Ты иди, а мы тут с Маринкой поболтаем немного», — пожала плечами я. «Сашка не скоро придет, торопиться нам некуда. К тому же я и так дома нахожусь». «Ты на базаре торгуешь?» — спросила я у Маринки, проводив Толика. «А куда мне деваться?» — вздохнула она. «Торгую потихоньку». «А кому теперь мзду платишь? Ведь Рашида нет». «Гарику». «Гарик встал на место Рашида?» «С сегодняшнего дня». «Ты-то теперь на базар не вернешься. Ты себе мужа обеспеченного отхватила». «Я бы тоже с радостью поискала мужика, чтобы при деньгах был, и бросила бы торговать к чертовой матери». «Господи, как мне все это надоело! Баулы уже по ночам снятся». Я их столько перетаскала за свою жизнь, что матка отрывается. Больше всего зимы боюсь. В зимний период даже кожа от мороза лопается. Кони и те обмораживаются. Да что тебе говорить, ты и сама все знаешь. Помнишь, как мы с тобой хотели скопить побольше деньжат и нанять продавцов? Помню. Только ничего хорошего из этого бы не получилось. Вон девчонки из соседней палатки продавцов посадили. Ну и что? Те стали цены набавлять, своим барахлом приторговывать. В результате они, дурехи, в убытке остались. Маринка допила чай и чмокнула меня в щеку. «Пойду, а то поздно уже. Ты, главное, не теряйся и не пропадай. Звони. И еще имей в виду, если у твоего бизнесмена обнаружится холостой друг, ты мне сразу сообщи. Может, меня пристроишь, и я этот чертов рынок забуду, как страшный сон». «Ладно», — засмеялась я. «Марин, а тебе все равно, чем этот бизнесмен торговать будет?» «Абсолютно. Главное, чтобы он на базаре не стоял. Таких-то кавалеров беспонтовых у меня пруд-пруди, а я нормального хочу. Такого, чтобы в офисе сидел и выручку подсчитывал. Я бы в нем души не чаяла. Я бы ему прямо в офисе раскладушку поставила, а по утрам приезжала кассу снимать. Возьму пачку баксов. И по бассейнам, косметическим салонам, барам и магазинам. Деньги закончатся, я опять к нему за подпиткой. Я бы опять поехала кассу снимать. В общем, Лариска, если у тебя на горизонте появится такой бесценный кадр, ты мне сразу сообщи. Я и сама о таком мечтаю, только хрен такого найдешь». Приличных мужиков давно порасхватали, а я бы за такого полжизни отдала. «А у тебя разве не такой?» «У меня вообще дохлый вариант». В упор посмотрев на Маринку, я почти шепотом произнесла. «Обещай, что ты никому не расскажешь. У меня есть одна проблема, и она стоит у меня поперек горла. Если ты настоящая подруга, то будешь молчать, как партизан». «Само собой», — обиженно передернула плечами Маринка.